И фильм добротно сделан, этот, как его, прозрачный, который жрет рыбу. «Голлум», — сказала она. «Вот Голлум», — ответил я. «Он сделан просто мастерски. Не знаю, как им это удалось, но здорово. Сцена боя величественна. Ну и вообще...» «Папа, ты знаешь, в чем твоя проблема?» — спросила она. Я помотал головой. «Ты не любишь людей», — сказала она. «Они тебе не нравятся. Поэтому и я тебя не люблю». Встала и ушла. Порвала со мной, как будто я ей друг амурный. В этом был даже свой стиль. На миг я ощутил отцовскую гордость. «Вон идет моя дочь», — думал я. «Она не пропадет». После чего я заказал себе пиво и занес происшествие в папку «Нерациональное поведение», решив, что через пару дней дочь станет самой собой. И она стала более или менее. Но, лежа среди вереска, мучаясь болью в бедре и жмурясь на солнце, я понял, что моя дочь сказала чистую правду. Я не люблю людей. Мне не нравится то, что они делают. И сами они не нравятся. И что они говорят, не нравится тоже. Дочь нашла мою ахиллесову пяту. Она озвучила факт, в который я не желал верить, но напрягал все силы, чтобы только удержаться от поступков, неизбежно из него вытекающих. Последние годы я все больше и больше отдалялся от окружающих. Я не вкладывал душу в работу, да и в семью, в общем, тоже не вкладывал. Моя жена несколько раз высказывалась по этому поводу. Она считала, что это с ней что-то не в порядке, и за неимением более подходящего объяснения я ее не разуверял. Кто ж добровольно признается, что это с ним что-то не так? По крайней мере, доколе находятся желающие переложить вину на себя. Почти постоянно я пребывал в отстраненном состоянии. Я замечал, что вокруг происходят какие-то события, но совершенно не улавливал связи между ними и мной. А дочь моя в костюме эльфа нашла нарыв и вскрыла его. Тем вечером я долго провалялся в лесу. Пару раз меня вырвало. Когда я через какое-то время проголодался, то попытался сшибить белку велосипедным насосом, но промахнулся. Потом позвонила моя жена узнать, куда я подевался. «Я упал с велосипеда», — ответил я, — и попробовал подняться. Мне это кое-как удалось. «Скоро буду», — сказал я и захромал в сторону дома, опираясь на велосипед. Я здорово ободрался, посадил синяк размером, ну скажем, со шницель по-венски, цвета багрово-желтого. Кроме того, у меня, видимо, сотрясение мозга. Моя жена в ответ досадливо чертыхнулась, а я сказал, что это не с ней, а со мной что-то не в порядке. «Вот как», — сказала она, — «а что не в порядке?» «Еще рано говорить», — ответил я, — «но я думал об этом, пока лежал». «Вот и отлично», — сказала она. В следующие дни я не ходил на работу и сидел дома. Врач выдал мне бюллетень и прописал неделю-другую полного покоя. Моя дочь продолжала раз за разом смотреть «Властелина колец», но ясно дала понять, что сарказм с моей стороны не допускается, а мой сын Грегус, господи, один ты знаешь, как я мог согласиться на такое имя, гонял свои доводящие до исступления мультики всякую минуту, когда не был в детском саду. Благословенны пребудут детские сады во веки веков. Как-то незадолго до выписки с больничного я взялся разбирать стопку фотографий и бумаг, отданных мне мамой после смерти отца. Это были квитанции, записи и масса фотографий, представьте себе, туалетов. Я позвонил маме, и она объяснила, что отец скрупулезно сфотографировал все туалеты, которыми воспользовался за последние годы жизни, не говоря зачем. Фотографировал и помалкивал. Результатом чего стали сотни снимков туалетов вкупе с деревьями, камнями и прочими объектами, около которых можно справить нужду, если находишься на природе. Так я сходу выяснил, что знал отца еще меньше, чем думал, но мне понравились и снимки, и сам ход его мысли. Мой отец — фотограф туалетов. Под впечатлением от этой новости или поддавшись настроению, вызванному этим открытием, или вследствие чего-то с чем-то хоть как-то, хотелось бы надеяться, связанного, я сложил рюкзак и, повинуясь порыву, казавшемуся и поныне кажущимся мне случайным, ушел в лес. На кухонном столе я оставил записку, где коротко и ясно сообщил, что иду в лес, Когда вернусь, не знаю».